Глава 31. «Тихо!» — шикнул я на зашуршавшего за спиной грома. Медленно присев на колено, я выудил стрелу и вскинул лук, прицелился. «Курение убивает!» — всплыл в голове рекламный слоган, когда незнакомец, закинув голову, с удовольствием выпустил густую струю дыма в небо. Тетива, звонко брякнув, выпустила черную, как сама ночь, смертоносную убийцу. Я отпускал лук, как в замедленном повторе, взглядом следя за звуком, оставляемым убийственным снарядом в предвкушении триумфа. Сука! Стрелка со свистом, хлестким ударом вонзилась в паре сантиметров от головы курящего, которого в эту же секунду одернул второй, появившийся из темноты. Быстро пригнувшись, он пустил короткую очередь наугад и потащил курильщика за вагон. В ответ с другой стороны современного апокалиптического Колизея раздался треск автоматной очереди. «Пошли, пошли!» — рядом взревел иерихонской трубой Громов, успевая креститься одной рукой. Окутывающую, убаюкивающую темноту вечера, его тишину и отрешенность в мгновение нарушили пронзительные людские крики, автоматные трели и искры рикошетов. Зарываясь в снегу, люди падали, кувыркались, кто-то бежал снова, кто-то ложился замертво. На мое удивление, сопротивление и свинцового покрывала, состоящих впереди домов, не последовало. План Грома сработал. Никто из шайки Аркаши не знал про этот подъезд, поэтому нам удалось выиграть немного времени, пока они не перестроятся. Вторая стрела со свистом невидимым убийцей все же нашла свое пристанище. С жутким хрустом и хлюпаньем острый металл пробил глаз обернувшегося мужика. Он наверняка умер быстро, мозг вряд ли успел осознать. Второй, одетый в полностью черную форму, угнулся, перекатился в сторону, но лишь успел вскинуть автомат. С глухим ударом наконечник разорвал одежду, пробил кости и ранил сердце. Схватившись за стрелу, незнакомец, хрипя, упал. Над головой просвистел рой свинцовых пчел, рикошетя и впиваясь в останки зданий и вагонов где-то за спиной. Со всех сторон шел ожесточенный кровопролитный бой. Быстро пробежавшись по лицам, я, не заметив Громова, бросился дальше по лабиринту из вагонов и цистерн. Со всех сторон раздавались вопли, заглушаемые выстрелами. Выдохнув, я рванул дальше и оказался у давно брошенного развалившегося грузового вагона. Отдышавшись, я откинул лук и прильнул к образованному природой окошку. Прямо передо мной был уже знакомый ангар, в котором мы нашли генератор. Группа под командованием Вадима пыталась прорваться внутрь. Громова нигде не было видно, и это начинало меня пугать. Впереди было всего лишь два здания. Одно администрации, из которого вперемешку с короткими очередями летели залпы безрассудного огня. А второе, небольшое одноэтажное здание, было похоже на канцелярию. В нем блестели вспышки выстрелов, но оттуда никто не стрелял. Прикинув расстояние, я пригнулся и, огибая останки вагонных колес, ринулся туда. Где-то сбоку, ближе к разрушенному домику отдыха бригад, раздался взрыв. В небо устремилась ревущая кроваво-красная стена огня. Видать, в одной цистерне было топливо. Эх, жаль, если так, но красиво. Замечтавшись, я в последний момент успел уловить голоса, раздавшиеся из-за угла. Перекатившись, я вскочил на одно колено, поднимая автомат, но не успел. Молниеносный удар ноги выбил оружие и усадил на пятую точку. Да-да, опять, сука. Не давая очухаться, следующий удар полетел в голову, следом еще и еще. Уклонившись, пытаясь встать, я попятился назад, прижимаясь к вагону и не давая себя обойти. Уловив мгновение, я повалился на спину и со всех сил саданул нападавшего в ногу. Тот взвыл от точного и болезненного попадания в голень, дав мне минуту. Мгновенно вскочив, я отпрыгнул назад и уставился на противника. Высокий, слегка неправильно сложенный тип, колченогий и с длинными руками. Он был облачен в черную форму, по которой я сразу понял, кто он. Из узкого выреза балаклавы были видны зеленые глаза, полные ненависти. За спиной был второй, он стоял, держась за живот, сгорбившись, словно старик. На снег перед ним часто неумолимо капала кровь. «Нам незачем драться», — бросил я, переводя взгляд на первого. «Отдай оружие и ждите тут. Как все закончится, мы вам поможем». Но он ничего не хотел слушать. С разбега он взмыл в воздух, нанося удары ногами, как в голливудских фильмах. Эффектно, но неэффективно. При его росте он был чертовски быстр и слажен. Словно русский Ван Дам, приземлившись, он продолжал работать ногами, но не учел погодные условия. Почти загнав меня в угол, отечественный Джеки Чан поскользнулся при очередной вертушке и упал на бок. Коброй я бросился добивать, но запутался в выставленных для защиты ногах, и бой перешел в партер. Вспомнив все уроки вольной борьбы, данные подпитым батькой в школьные годы, я вывернулся и зажал его шею в капкан. Он хрипел, рычал и плевался, пытаясь выбраться, выкрутиться в лучшую позицию. Я лишь сильнее сжимал хватку. Через пару минут все было кончено. Обмякшее тело расслабилось, скатилось, руки, оставив скрученными пальцы, ослабли. Скинув с себя мертвяка, я, не поднимаясь, кинул взгляд на его товарища. Тот уже сидел на снегу с испачканным кровью лицом и опирался на колесо вагона. На его лице не было маски, а в глазах была мольба, мольба о помощи. Он был одет в такой же черный костюм и выглядел словно нищий на паперти. На вид ему, как и мне, глаза серые и волосы с легким намеком на седину. «Как зовут?» — спросил я, подползая к нему. «Саша», — пробубнил он в ответ. «Это кто?» Я коротко кивнул в сторону мертвого товарища Санька. «Сэм». «Друг, брат?» «За несколько лет сдружились, но я сдаюсь. Жить охота». «Тогда давай подлечим тебя». Я быстро выудил маленькую аптечку из кармана штанов и флягу из нагрудного кармана. Дав раненому пару глотков, я быстро наложил повязку, предварительно пропитав марлю содержимым тары. Стон боли пронесся над окропленной кровью снежной пустыней громче, чем выстрелы. «Че орешь? Молиться надо!» — грязно пошутил я, на что встретил недоумевающий взгляд парня. «Что ты дергаешься?» — раздраженно бросил Валера, налетевшему на заваленный газетами стол Геня. Упавшая макулатура звонко противно шлепнулась на пол, поднимая завесу пыли. «Я не дергаюсь», — отряхиваясь от едкой пыли, буркнул тот. Быстро расставив веренных ему мужиков, Валера присел на старый скрипящий стул. Он был золотистого цвета, спинка из нескольких цилиндрических прутиков крепилась к изогнутой, покрытой лаком планке. Деревенских он специально отправил к торцу здания, вероятность атаки с той стороны мала, а стрелки из них так себе. Четверо наемников заняли тыл, а Валера, Гена и Артем устроились у окон с двух сторон от входа. «Отдохните, парни, а я подежурю». Гена, пододвинув к окну стол, развернул его боком, сел на пол, упираясь в боковину. «Ты чё-то нервный? Может, это тебе стоит отдохнуть?» Артем сидел на кучке журналов в углу. «Да нормальный я. Давно не было ничего такого. Немного волнуюсь». «Ладно, уговорил», — протянул Валера. «Вздремнем, парни». «А эти?» — Тема указал в сторону наемников. Десантник ничего не ответил. Поднявшись, он поставил стул между двух советских сервантов, набитых макулатурой, остатками посуды и прочим хламом, предварительно откатив старый горшок без следов жизни. Опершись на хлипкую мебель, он закрыл глаза и попытался вздремнуть. Он безропотно доверял всем своим парням и не сомневался в успехе, но чувство волнения не отпускало его. Чувство, что кто-то или что-то помешает им, плотно засело в его сознании. Словно инородное тело, личинка чужого из голливудских страшилок, оно раздирало его изнутри. Грохот выстрелов за окном, истошные крики и противное звяканье свинцовых мух об металл накрыло лавиной, смывая сладкие минуты отдыха и сна. Валера, не вставая, сделал кувырок к столам, заранее составленным им как укрепление, и, прижавшись спиной, бросил взгляд на Артема. Самый молодой из группы, перезарядив автомат, аккуратно выглянув рывком, занял позицию у окна. Приспешники Фрола уже были начеку. «Гена!» — крикнул старший. «Тут!» — послышался ответ. Между ним и старшим была стена, небольшой, по всей видимости, самодельной прихожей. «Бой с той стороны!» — крикнул Артем. «Где ремонтный ангар зашли?» «Каким образом? Там же лес!» Десантник кувырком занял место у соседнего окна. Из окон администрации велся огонь, остальная картина боя была скрыта вагонами. «Менять позицию!» — прогремел он, как за спиной заурчали автоматы. Псы Фролова вели прицельный огонь короткими очередями, мужики же, бросив автоматы, исчезли. «Это что?» — заорал Артем, пригнувшись от звуковой волны. «Рвануло что-то!» — крикнул один. Стараясь не подниматься, Тема тенью метнулся к брошенным деревенским позициям. Быстро, словно шаровая молния, он завалил окна стульями, сдвинул и перевернул столы, повалил шкафы и тумбы. «Красавчик!» — похвалил Валера. «Надо к администрации пробиться!» «С ними!» — Тема кивнул в сторону молодчиков Фрола. Несколько секунд старый офицер размышлял. Стрелять в спину людям, даже не дав им права выбора, было бесчеловечно. Вскинув автомат, он, не подходя близко, позвал. «Эй, мужики!» Они практически синхронно обернулись, продолжая держать автоматы на подоконнике. «Мы уходим, мужики! Мы, как и вы, не туда воюем!» — уверенно произнес он. «Бросай стволы и пошли с нами!» От недоумения, удивления и нервов в комнате повисла обжигающая, сдавливающая голову тишина. Первым не выдержал самый старший из наемников. Резким кувырком он попытался уйти с линии огня, но не вышло. Валера выстрелил первым. Обжигающий кусок свинца прошил бронежилет, вспорол кожу и, ломая кости, пронзил легкие, окропляя черную форму темным пятном. Мужчина упал, хрипя и закашливаясь кровью. Двое напарников, скованные страхом, смотрели на труп остекленевшими глазами. «Валера!» Истошный, надрывный, почти срывающийся на вой крик прозвучал за спиной десантника. Обернувшись, он увидел своего друга, боевого напарника, направившего на него автомат. «Гена, ты что?» Удивленно прошептал Тема. «Нет, нет, нельзя! Хватит!» — запричитал тот. «Я на это не пойду! Не пойду, Валера! Хватит уже! У меня жена, дочери!» «Опусти автомат, старый!» — спокойным, убаюкивающим тоном ответил десантник. Двое прихвостней Фролова пришли в себя и перемещались в сторону стены, уходя с линии огня. «Ты идиот, Валера! Что мы будем делать без Аркадия?» — визжал Геннадий. «Полудурок!» — зарычал старший. «Мы с тобой с одной миски жрали, тварь, а теперь ты решил меня предать?» Огонь ненависти, негодования и обиды накрыл лавиной опытного военного. Неуловимым движением он ушел с линии огня и с размаху выбил автомат из рук предателя. Следующий удар был выверен точно в челюсть, но состояться не успел. Невидимая сила сорвала рамы, выбивая и кроша окна, поднимая мегатонны пыли и грязи, разбрасывая журналы, газеты, снося все на своем пути. Зубодробительной силой волна раскидывала стулья, сбивала штукатурку и срубала, словно топором, ничего не понимающих ошарашенных бойцов.